1957 году я уволился из Нью-Йоркской публичной библиотеки, куда меня устроил мой зять Кеннет в тот же год, когда я перебрался в Америку. Можно только восхищаться быстротой, с какой он воспрял после самоубийства Лолы. Я же, понятно, был напоминанием о прошлом. «Самое важное сейчас для тебя, — сказал он, — самостоятельность, тем более в Америке». Он подыскал мне квартирку на западной 82-й улице между Колумбус-авеню и Централ-парк-Вест. Сам ее обставил. Собственной, старой, хорошо сохранившейся мебелью из Нюрнберга, с которой были связаны теперь тяжелые воспоминания. Его приятель и партнер по покеру состоял в попечительском совете библиотеки. 9 лет я проработал в исследовательском секторе отдела обработки, перебирая горы материалов, опубликованных в Германии между 1939 и 1945 годами. Да, я тоже вижу в этом иронию судьбы. Кеннет же, проявив необычайный такт, положил на мое имя некоторую сумму, якобы личные сбережения моей сестры, и сказал, что доход от нее через несколько лет, пусть скромно, но обеспечит мою старость. Последнее оказалось правдой. В 1949 году я получил от него открытку из Сент-Тропеза. Он проводил там медовый месяц. «Надеюсь, — писал он, — я сохраню к нему хорошие отношения. Я сохранил и сохраняю». И с этим исчез из моей жизни. Контесса, урожденная Алиса Крепс, была третьей дочерью Шмуэля и Рейзеля Крепс, владельцев отличного кошерного мяса и птицы Крепсов на авеню Б в южной части Манхэттена. Из их 11 детей она была первым ребенком, родившимся в Новом Свете. Произошло это в 1898 году. В 1916, когда я с романтическим пылом осаждал в Цюрихе и осаждал безуспешно роковую красавицу Магду Дамрош, и мое страстное молодое сердце трепетало на алтаре любви, в этом самом году Алиса Крепс вышла замуж за Мориса Гитлица, человека, 10 годами старше ее, резника и, по словам контессы, мирового уровня знатока Талмуда. «В день по мицве соблюду, сторой буду я в ладу», — был его веселый лозунг. Поженили их родители, и весьма удачно. «Мой отец был не дурак», — призналась мне контесса. «Но с Моррисом», — она произносила имя как «Мёрис», — «папа превзошел себя. Он подыскал мне святого». Возможно, интуиция подсказала Шмуэлю Крепсу, что в силу естественного сродства Мёрис оставит профессию резника и займется искусством более утонченным — обрезанием. Такова, во всяком случае, была эволюция Мёриса. А поскольку в те годы и в их кругу большие семьи приветствовались, а не наоборот, и поскольку мальчики рождались примерно с той же частотой, что и девочки, гитлицы процветали. В 1922-м они переехали в Бронкс на Гранд-Конкорс и выкрасили квартиру в красно-коричневый цвет, принятый в тот год в фешенебельном обществе.